Глава вторая. Выбираем локацию. Полагаясь на место для будущего бизнеса, можно искать, полагаясь на множество критериев. Разные предприниматели выделяют разные критерии как самые важные. Кто-то выбирает, исходя из трафика, кто-то отталкивается от разновидности клиентов в конкретном месте, а кому-то важно, чтобы это была первая линия. Разберем по порядку. Полагаясь на типы клиентов. Бизнес не имеет смысла, если в нем нет клиентов. Поэтому начнем с них. Клиенты могут быть самыми разными — вредными, дотошными, приятными, милыми и какими угодно еще. Но всех их в целом можно поделить на три типа — постоянные, регулярные и случайные. Постоянные — это те, кто совершает у вас покупки, например, каждый день или чаще, что характерно для кофеен, пекарен, магазинов и прочих локаций, где реализуются товары каждодневного спроса. В салон красоты и автомойку, например, такой клиент стабильно приходит раз в две недели, потому как стричься и мыть машину часто не будешь. Этот тип максимально лоялен к вашему бренду и, скорее всего, будет нормально относиться к новинкам или изменению цен. Регулярные. Если у вас табачный магазин, этот тип клиентов может заглядывать раз в неделю к вам, а в другие дни брать сигареты возле работы или около дома. Если вы держите локальную винотеку, то раз в месяц он возьмет что-то у вас, а в остальных случаях отправится покупать вино, например, в Азбуку Вкуса, вместе с едой. То есть это клиент, который помнит о вас, но по разным причинам не ходит чаще. Такой тип менее лоялен, хотя при должном подходе может переквалифицироваться в постоянного. И, наконец, последние — случайные клиенты. Они, вероятнее всего, приехали в этот район впервые, например, к стоматологу или в гости. И чтобы скоротать время, могут заскочить в вашу кофейню или мини-маркет и купить воды, сигарет или кофе. Например, я ехала к бабушке и не знала, где по дороге забрать заказанное ею лекарство. Погуглила — ага, аптека за углом. Зашла, заодно спросила, есть ли пластырь или перекись. Потом вспомнила, что дома таблетки от головы закончились. И вот уже в чеке не одна позиция, а четыре. Велика вероятность, что я могу больше никогда не зайти в эту аптеку. Но если сервис для меня оказался комфортным, скорее всего, я расскажу об этом бабушке. И таким образом аптека приобретет как минимум еще одного случайного клиента. А там, может, и регулярного или постоянного. Полагаясь на типы локаций. Теперь, когда разобрались с типами клиентов, переходим на следующий уровень — типы локаций. Как я уже сказала ранее, одно плотно взаимосвязано с другим. Основных типов локаций можно выделить четыре. Бизнес-центр, жилой комплекс, остановка любого вида транспорта, островок в торговом центре. Первый тип — бизнес-центр. Чаще всего это заведение на первом этаже или при входе в офисный центр. На таких местах открываются как раз кофейни или разного рода едальни. Целевая аудитория здесь — сотрудники такого бизнес-центра. Те, кто берет кофе по дороге на работу или спускается за перекусом на обед. Примерное соотношение постоянных, регулярных, случайных тут в процентах — 70-20-10. То есть максимальное количество постоянных и минимальное случайных. Так как система выходит в целом закрытой и количество случайных новых клиентов сведено к минимуму, то основных целей у таких заведений две. Первое. Превращать регулярных в постоянных. Этому способствует либо качественный сервис, либо низкая цена. Зависит от вашей ниши и целевой аудитории. Второе. Увеличивать средний чек. То есть если человек приходит за американо, предложить еще воду, жвачку, а также сэндвич, и вот уже чек не 120 рублей, а 500. В разрезе одного клиента может показаться незначительным, но с 10 таких продаж это 5000 рублей, а за месяц может быть и все полмиллиона. Средний чек — это количество денег, которые один клиент в среднем будет тратить у вас за одну покупку. Например, если он возьмет одну шаурму, средний чек составит 250 рублей, но предложите ему комбо с напитком — получится уже 300. Второй тип — первые этажи ЖК или отдельно стоящие здания в жилом районе. Это могут быть те же самые кофейни и едальни, а еще аптеки, салоны красоты, ветеринарные магазины, ателье, химчистки, товары быта и многое другое. Новые ЖК строятся как раз с учетом выстраивания подобной инфраструктуры. Соотношение гостей тут 40-30-30 в среднем. Чаще всего в такие заведения приходят жители этого дома или ближайших домов, то есть как раз те, кому до заведения 5-7 минут. Реже — люди, которые живут в радиусе 10-15 минут, например, мамы с колясками или владельцы собак, вышедшие на ежедневную прогулку. Обычно в ЖК или районе нет монополии на какой-то вид бизнеса. Редко бывает так, что на всю округу одна кофейня или один магазин. Чаще всего присутствует конкуренция. Поэтому при открытии стоит учитывать следующую особенность. Даже предоставляя качественный сервис и устанавливая невысокие цены, вероятность потерять постоянного клиента остается. Вот девушка была вашим клиентом, приходила каждый день с дочкой на прогулки за свежесваренным американо и негорячим какао. Но возле площадки открыли другую кофейню, и туда им ходить ближе и удобнее. Клиент потерян, ничего не попишешь. При этом почти равное соотношение постоянных, регулярных, случайных как раз компенсирует такие потери. Поэтому задача в такой локации три. Превращать регулярных в постоянных, привлекать как можно больше новых и параллельно увеличивать средний чек. Возможно, звучит как задачка со звездочкой, но когда станете местом притяжения на районе, все труды окупятся с лихвой. Третий тип. Остановка любого вида транспорта. Больше всего такая локация подходит для заведений с товарами, приобретаемыми на бегу. Тот же кофе с собой или сигареты. А еще аптека, кафе с едой на вынос, пекарня, магазин сотовой связи или овощная палатка. Количество постоянных клиентов будет сведено к минимуму до тех, кто ходит мимо каждый день и точно знает, что вот тут, возле автобусной остановки, можно купить сигареты, а там, у станции электричек, свежую газету. Основное преимущество сервиса таких заведений — чуть чаще будут клиенты, которые ездят этим маршрутом. Но покупка того или иного товара не входит в их привычку по разным причинам. Например, газета покупается раз в неделю. И наиболее частые клиенты тут случайные. Мимо проходящие и разово совершающие покупки, закрывающие какую-либо потребность в данный момент. Поэтому примерное соотношение — 10-30-60. Регулярных постоянными в этом месте не сделать, поэтому задачи смещаются к тому, чтобы увеличить средний чек и привлечь как можно больше новых клиентов. Здесь помогут флаеры, рекламные вывески или обещание чего-то бесплатного, вдобавок к покупке. В общем, все, что заставит любого прохожего захотеть заглянуть к вам. И последний тип — островок в торговом центре. Соотношение тут окажется с еще большим перекосом в сторону случайных — 0-20-80. Постоянные будут практически отсутствовать. Разве что сотрудники торгового центра, которые регулярно приобретают у вас что-то, или клиенты, приходящие в торговый центр, например, каждые выходные. Поэтому локация подойдет тем же кофе с собой, пончикам, вафлям, мороженым и прочим сладостям, островкам с подарками, упаковками или сезонными товарами, шапками и солнечными очками. Основное преимущество такой локации в том, что люди приходят в торговый центр с готовностью тратить. Если они еще и с детьми, то считайте, что это желание умножается на 2 — потому как почти любой товар может превратиться в «мам, купи!» со слезами. Поэтому задача одна — привлечь как можно больше новых клиентов. В ход может идти все, что не запрещено законом. И вкусный запах, и красивая манящая раскладка товара, и флаер, и баннер, что угодно. Полагаясь на доступность локации. Следующий не менее важный вопрос при выборе локации — доступность. Критерий применим не ко всем типам локаций, а только к стрит-ритейлу. Уличной торговли, поэтому актуален он лишь для последних 3. Вообще понятие зон доступности пошло из геомаркетинга. Умелые маркетологи анализируют не только зоны доступности, но и зоны охвата, потому как данных о зонах доступности обычно недостаточно. Не учитывается расположение конкурентов, а показатели характеризуют не саму локацию, лишь территорию вокруг нее. Для оценки непосредственно самого объекта в геомаркетинге используется еще и понятие зоны охвата, фактическая зона обслуживания. Чтобы разобраться о том, как это работает, можно обратиться к профессиональному маркетологу или закупиться книгами о маркетинге. Сейчас предлагаю остановиться на более простом, понятном и необходимом для поиска хорошего помещения под будущий бизнес, только на зонах доступности. Будем честны, многие предприниматели открываются без углубления в теорию. Я, например, тоже не проводила безумных анализов на 100 страниц в попытках понять, какие зоны доступности и какие зоны охвата у кофеен. Полагалось на единственный критерий, который помогает базово оценить место — расположение относительно трафика. Начнем с самого понятия «трафик». Трафик — это количество людей, которые проходят мимо вашего заведения в течение часа, в разные дни недели и время суток. О трафике как об отдельном критерии мы поговорим в следующем пункте. Сейчас обсудим расположение на так называемых линиях. Полагаясь на трафик. Итак, трафик — это последний по очередности, но не по важности критерий. Трафик напрямую влияет на другие финансовые показатели. Допустим, аренда помещения стоит 500 тысяч в месяц. На первый взгляд сумма кажется баснословной, но если вас будут посещать сотни гостей в день, при грамотных ценах даже такая арендная плата окажется реалистичной, а бизнес — прибыльным. Какой именно трафик считать хорошим, зависит от вида локации и населенного пункта. Где-то 30 чеков в день будут вполне себе достойным показателем, например, если у вас маникюрный салон, а для кофейни в центре Москвы и 300 чеков показатель так себе. Сравнивать котлеты с мухами тут бесполезно. Если в салоне всего 3 мастера и каждый маникюр занимает по 2 часа, то при 12-часовом рабочем дне выйдет 18 чеков максимум. Ни о каких 300 тут речи идти не будет, понятное дело. Оценивать трафик при выборе локации можно 3 способами. Первое. Снимать чеки в соседних заведениях. Второе. Приехать и посчитать людей. И третье. Использовать специальные сервисы. Снимать чеки в соседних заведениях. То есть пойти в соседнее заведение и купить там что-то. Например, пакет на кассе. Подойдут заведения того же типа. В нашем примере это любой общепит. И магазины продуктов вроде Пятерочки. Вам дадут чек, он вас и интересует. Во многих кассах нумерация обнуляется каждый день. В конце чека увидите что-то вроде 00094. Значит, за день тут было совершено 94 покупки. Для чистоты эксперимента советую снимать чеки утром и вечером. Если утром увидите 004100, а вечером 004160, можем сделать вывод, что за день прошло 60 человек. Не факт, что все 60 будут покупать у вас. Но вы теперь знаете, тут есть как минимум 60 потенциальных клиентов. Приехать и посчитать людей. В буквальном смысле постоять или посидеть, если повезет, и посчитать потенциальных клиентов. Если планируете открывать шаурмичную, можно сесть в кофейню конкурента или продуктовой, считать клиентов и смотреть, что они берут. Так у вас будут еще и данные для расчета среднего чека. В месте, где я открывала первую кофейню, до нас стоял мини-маркет. Я приезжала, садилась с ноутбуком недалеко от входа и следила. Вот зашел мужчина, а вышел с банка энергетика и сникерсом. Это рублей 140. Потом была женщина. Вышла с 2 пакетиками орехов и бутылкой воды. Это рублей 300. Я просидела почти весь день и насчитала порядка 40-45 чеков, по 200 рублей в среднем. Работает точка только по будням, так как это бизнес-центр. То есть выручку за месяц можно посчитать следующим образом. 40 чеков умножить на 200 рублей умножить на 20 дней. 160 тысяч рублей. Считать рекомендую по нижней границе, предусматривая худший сценарий. Это снизит риски. Чтобы узнать, насколько поток постоянный, снимать чек и считать проходимость рекомендую 2-3 раза в любой будний день и столько же в выходной. Советую заносить данные в табличку. Шаблон такой таблицы вы найдете в PDF-приложении. Эти данные тоже не гарантируют, что ровно столько-то клиентов будут у вас стабильно что-то покупать. Но теперь вы знаете, потенциально тут есть столько-то платежеспособных и готовых к покупкам клиентов. Использовать сторонние сервисы, считающие трафик. Сразу скажу, что я ими не пользовалась. Мне на старте показалось, что это дорого и сложно. Но не упомянуть тут не могла. Например, StatPad, GizBuyer, GeoIntellect или BST Digital. На сайте каждой из компаний указаны контакты, по которым менеджеры подробно рассказывают, какой отчет предоставляют, сколько это будет стоить и какую пользу конкретно вы получите. От себя лишь добавлю, что этот способ будет точно дороже 2 предыдущих. По состоянию на 2023 год все 3 сервиса отвечают на немного разные запросы и доступны не во всех городах, но стоят одинаково. В среднем порядка 30 тысяч рублей. Вернемся к оценке локации. Допустим, вы выбрали любой из указанных ранее 3 способов. Но учитывая, что данные, получаемые каждым из них, неточные, рассчитывается лишь примерное количество клиентов, то для большей точности лучше использовать 2 разных способа. Открывая вторую кофейню в ЖК, я понимала, что есть конкурент. Сходила туда, взяла американо и круассан. Мне не повезло, потому как у ребят не пишется номер чека. Просидела там весь день, считая трафик вручную. Зато помимо посчитанных вручную клиентов, поняла, что многие хотят поесть, в то время как выбор еды в кафе скучный. А еще часто спрашивают про интернет, которого у них нет. Выводы одного такого дня оказались очень ценными. Во-первых, совершив утреннюю и вечернюю покупку, я получила количество чеков за день. Во-вторых, посчитала вручную средний чек клиентов. А в-третьих, поняла клиентские боли. Так у нас появился стабильный Wi-Fi и выбор сытных сэндвичей.